Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символа веры. И Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках. В прошлой беседе, говоря о божественности Духа Святого, мы обратили внимание на изобразительность Духа Святого в Священном Писании. Мы указали, что библейские прообразы, эмблемы, символы и иллюстрации помогают нам лучше понять личность и действия Духа Святого. Рассматривая эти библейские описания в алфавитном порядке, мы указали на первое описание – ветер, а также на второе описание – воду. Теперь пойдем дальше и посмотрим на третье описание – голуб. Употребление голубя как прообраза или символа Духа Святого находим в описании крещения Иисуса Христа. Во время этого события все четыре Евангелия упоминают, что Дух Святой сошел на Иисуса Христа в виде голуба. Матфея 3 глава 16 стих, Марка 1 глава 10 стих, Луки 3 глава 22 стих и Иоанна 1 глава 32 стих. Кроме этих ссылок, прообраз не имеет пояснения в Писании. Другие ссылки передают случаи, когда Христос говорит, чтобы мы были просты, как голуби, Матфея 10 глава 16 стих, и когда Христос опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, Матфея 21 глава 12 стих, Марка 11, 15, Луки 2 глава 24 стих и Иоанна 1 глава 14 и 16 стихи. В Ветхом Завете голубь в основном упоминается как приемлемая жертва и является прообразом Иисуса Христа, а не Духа Святого. Голубь, выпущенный Ноем после потопа, некоторыми считается прообразом действия Духа Святого в разных диспенсациях или периодах времени. Только Евангелие представляет Духа Святого определенным прообразом голубя. Голубь, когда употребляется как прообраз Духа Святого, указывает на четыре аспекта Святого Духа. Во-первых, красоту, во-вторых, кротость, в-третьих, небесное естество и происхождение, и в-четвертых, мир. Голубь по своим общим характеристическим качествам является хорошим прообразом Духа Святого. Четвертое описание. Елей. Елей играл важную роль в жизни народа Божия в Ветхом и в Новом Завете. Постоянно елей в Ветхом Завете являлся прообразом действия Духа Святого. В скинии чистый елей поддерживал горение светильника в святом святых и красноречиво говорил о действии Духа Святого в отношении откровения и просвещения. Без елея и света, который он производил, слава и величие Христа, представленные прообразом в завесах, в столе с хлебами предложения и в других предметах, не были бы видны и находились бы в полной темноте. Исход 27 глава с 20 по 21 стих. Подобно этому, в наше время Дух Святой проливает свет на Христа, который является путем, истиной и жизнью, и прославляет Христа пред верующими. Иоанна 16 глава с 13 по 15 стих и 1 Иоанна 2 глава 20 стих. Елей употреблялся для помазания священников и посвящения скинии. Исход 40 глава с 9 по 16 стих и книга Левит 8 глава. Елей употреблялся не только в помазании Аарона, представляя Духа Святого в отношении Христа, нашего первосвященника, но также в посвящении его сыновей, представляя Духа Святого в отношении верующего. Скиния и все принадлежности ее в ней были помазаны елеем. Это прообразно говорило о действии Духа Святого во всех аспектах искупления. Елей также употреблялся для очищения и посвящения священников и прокаженных. Книга Левит, 8 глава, 30 стих и 14 глава, 17 стих. Подобно этому, в наше время Дух Святой очищает и освящает верующего. Елей обыкновенно употреблялся для пищи. Откровение 6 глава, 6 стих. иногда для лечения. Марка 6, глава 13 стих, Иакова 5, 14. А также как средство товарообмена. Третья книга Царств, 5 глава, 11 стих. Эти случаи не представляют прообразного значения. В своем прообразном значении в Ветхом и в Новом Завете елей представляет понятие святости, освящения, откровения, просвещения, посвящения, исцеления и подкрепления. Как прообраз является тенью реальности и открывает обильное служение Духа Святого для верующего. Пятое описание. Залог. Греческое слово «арабон», переведенное на русский язык словом «залог», означает обещание или ручательство, или уплаченный задаток. Слово «залог» встречается в Новом Завете в трех местах. В втором послании к Коринфянам, 1 главе 22 стихе, 5 главе 5 стихе и в послании Ефесянам, 1 главе 14 стихе. Греческий словарь «тейрела» слово «залог» определяет так. Деньги, уплаченные во время покупки, как задаток или обещание, что впоследствии будет уплачена вся сумма. Сам Дух Святой, а не Его дары, является залогом. Он есть обещанием или знаком доказательства, что Бог даст нам и исполнит все, что Он обещал. Но спросим, залогом чего есть Дух Святой? Священное Писание дает ясный ответ. В Ветхом Завете праздник начатков первых плодов был залогом жатвы. Принцип тоже. Присутствие Духа Святого в сердце верующего является залогом или ручательством со стороны Бога, что мы получили все обетованные благословения Его спасения. Факт, что Бог дает нам залог Духа Святого, обязует Его совершить полностью спасение, которое Он начал в наших сердцах. Его присутствие – наша гарантия, наше наследство, наше спасение, наша слава, наше общение с Богом, наше подобие Богу, наша свобода от греха и зла. Все это представлено в уплаченном задатке пребывания личности Духа Святого в нас. Посмотрите, с какой уверенностью пишет апостол Петр в первом послании Петра, в первой главе, с 3 по 5 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию, через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последние дни». Апостол Павел в послании к филиппийцам, 1 главе 6 стихе, дает это чудесное обетование. «Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Да, имея Духа Святого в наших сердцах, мы имеем все. Он наш залог. Шестое описание. Огонь. Огонь употребляется в Писании в разных прообразных значениях, как и некоторые другие выражения имеют несколько применений. Как, например, голубь является прообразом Христа, а также и Духа Святого. Символ огня в Ветхом Завете означает, во-первых, присутствие Божие, Исход 3:2. Во-вторых, одобрение Божие, книга Левит 9 глава 24 стих. В-третьих, защиту Божию, Исход 13:21. В-четвертых, осуждающий, очищающий и освящающий силой Божией. Книга Левит, 10 глава, 2 стих, и Исаия, 6 глава, с 1 по 8 стих. В-пятых, эмблемой Слово Божие, и в-шестых, прообраза Духа Святого. Огонь, прообраз Духа Святого, описан в книге Исаии, 4 главе, 4 стихе, как Дух огня. Еврейское слово «серафим», употребленное пророком Исаией для описания небесных творений, которые служили Богу, в книге Исаии 6 главе с 1 по 8 стих, буквально означает «горящий». Они отражали славу Духа Божия. Действие Духа Святого символизирует разделяющими языками, как бы огненными в день Пятидесятницы. И немедленно сказано, что исполнились все Духа Святого, Деяния 2 глава с 3 по 4 стих. Писание не толкует это событие на основании употребления огня. Судя на основании прежних употреблений, появление огня влекло с собою мысль присутствия Господня, ободрение Божие, защиты, очищение и освящение. Это было подобно спустившемуся облаку на новопостроенную скинию в пустыне и новопостроенный храм Соломона. Исход 40 глава 34 стих и 3 книга Царств 8 глава с 10 по 11 стих, которое ночью имело вид огня. Оно было предназначено для определения их, для предстоящего служения и свидетельства. Ссылка о крещении огнем в Евангелии Матфея в 3 главе 11 и 12 стихах не имеет отношения к Духу Святому. Последующие стихи относятся к второму пришествию Христа и к сожжению соломы огнем неугасимым. Матфея 3 глава 12 стих. Крещение Святым Духом, который начал наш настоящий век, постоянно в противоположность крещению огнем, которым начнется период тысячелетнего царства. Аминь.